находилось поселение, которое местные жители называли Патамкуаро, а наведавшись сюда из Мешкопочтека Акамепулько. Оба названия, и на Поры, и на Нуатль, имели одинаковые значения и были связаны с заросшими камышом и тростником болотистыми прибрежными низинами. Акамепулько был не только рыболовецким портом, но и торговым центром для живших восточнее и западнее по побережью народов. Приморские жители добирались туда по воде, чтобы продать или обменять на рынке рыбу, черепах, соль, хлопок, какао, ваниль и другие продукты и плоды жарких земель. На сей раз я решил не нанимать лодки, чтобы не впутывать в дело посторонних, поэтому купил 4 вместительных морских каноэ. Мы полагали, что вовсмером как-нибудь и управимся с судёнышками, однако на деле отказалось не так-то просто. Да и купили мы их с трудом. Привычные нам акали, плававшие по озерам, легко было вырезать из мягкой древесины, росшей в наших краях сосны. Но морское каноэ выдалбливалось из тяжелого и твердого красного дерева, и на изготовление его уходил не один месяц. Почти все семьи в Акамепулько использовали свои каноэ из поколения в поколение, и никто не хотел продавать нам акали, поскольку лодки были постоянно нужны местным жителям для рыбной ловли и сбора морепродуктов. Правда, в конце концов, я все-таки разжился необходимыми мне 4 акали. Это стоило мне долгих напряженных переговоров и гораздо большее количество золотого порошка, чем я предполагал поначалу. Да и перегонять их на юго-восток оказалось не так-то просто. Ведь на одну лодку приходило всего по 2 гребца. Все мы имели некоторый опыт вождения каноэ на озерах, а там тоже случались бури. Но вот подводные течения и волны приливов, вздымающиеся даже в спокойную погоду, были нам в новинку. Несколько моих закаленных вояк, желудки которых не реагировали даже на самые тошнотворные картины войны, на протяжении 2 или 3 дней отчаянно мучились морской болезнью. А меня вот, может быть, потому что мне уже доводилось бывать на море, эта напасть миновала. Мы быстро усвоили, что когда волнение становится особенно яростным и непредсказуемым, нужно не льнуть к берегу, а наоборот уходить в открытое море, хотя в шторм находиться вдали от суши сего мира и было страшновато. Весь день мы плыли далеко от берега и причаливали лишь на закате, чтобы провести ночь на мягком, но в то же время не колыхавшемся и не уходившем у нас из-под ног прибрежном песке. Как и в прошлое мое путешествие, пески побережья по мере продвижения на юг постепенно темнели. Блестящий белый сначала превратился в тускло-серый, а там и в черный, как застывшая лава. И вот, наконец, ровный пляж переградил выдающийся в море скалистый мыс. Благодаря топазу я увидел гору издалека, и поскольку дело шло к вечеру, распорядился немедленно причалить к берегу. Когда мы расселись вокруг походного костра, я, обратившись к своим 7 спутникам, напомнил им, что ждет нас завтра, и добавил: «Наверняка. Некоторые из вас сомневаются, можно ли поднять руку на жреца, пусть даже этот жрец чужого бога. Отбросьте все сомнения. Если вам покажут, что перед вами всего лишь беззащитные служители божества, не поддавайтесь этому впечатлению. Учтите, при первой же возможности они перебьют нас всех, а потом разделают, как кабанов, зажарят и съедят, смакуя изысканное лакомство. Но мы не дадим им такой возможности, ибо завтра будем убивать сами. Поэтому, если не хотите погибнуть, будьте беспощадны. Помните это и следите за моими условными сигналами». На следующее утро в отчаливших от берега челнах уже находились не молодой почтак с 7 носильщиками, а отряд грозных воинов Мешикатль под предводительством многоопытного старого орла Куатчика. Развязав котомки, мы вооружились и облачились, как подобало бойцам. Я нес старый боевой щит пожирателя крови, его копье со остроконечным флажком на древке и подобающий военному предводителю головной убор. Из знаков воинского отличия мне не хватало лишь костяной вставки в носу, но дело в том, что у меня там не было дырки. 7 остальных солдат тоже надели стеганые доспехи, собрали волосы на макушках в узлы и воткнули туда перья, а также разрисовали себе лица разноцветными узорами. Каждый из нас был вооружен макуауитли, кинжалом и копьем. Наша маленькая флотилия приближалась к скалистому мысу открыто. Мы намеренно хотели привлечь внимание хранителей святилища, и нам это удалось. На склон немедленно выспал около дюжины злобных, одетых в рваные латаные звериные шкуры, жрецов Тью. Хотя